Голос Кореи. Потомкам самураев следует бросить бредовую мечту. Так озаглавлена статья комментатора газеты «Нодон Синмун» от 5 июля. Комментатор пишет: «Очередной раз достоянием гласности стал тот факт, что в последнее время японские реактивные в качестве экзаменационного билета использовали фальшивую версию о претензии на остров Ток. Так поступая, японские реактивные преследуют гнусное намерение навести школьников на мысль о том, что якобы корейская нация захватила остров Ток, который является исконно японской территорией. Серьезность дела в том, что подобная наглая попытка извратить историю является прелюдией войны потомков самураев, которые хотят привить представителям нового поколения страсть к заморской экспансии и реваншизм, чтобы последние снова встали на путь агрессии против Кореи. Серьезность дела еще в том, что попытки Японии силой захватить корейский остров Ток выходят за рамки извращения истории. В последние годы японское Министерство обороны в своей оборонной белой книге обозначило остров Ток как японский. Потомками самураев один за другим реализуются всепреступные планы силового захвата острова Ток. Подобные безрассудные попытки немыслимы в отрыве от поддержки и покровительства Соединенных Штатов Америки, которые хотят использовать Японию в достижении своей стратегии глобального господства. Японские реакционеры, целиком поглощенные манией новой заморской экспансии, давая представителям нового поколения урок извращенной истории, хотят силой захватить чужую территорию, однако это их несбыточная бредовая мечта. Если Япония – это островное государство и впредь будет прибегать к проискам по захвату нашей территории, то она навсегда затонет на Корейском Восточном море от нашего беспощадного удара, который далек от милости и пощады, подчеркнул комментатор газеты «Нодон Синмун».